Глава восьмая. Как наяву я увидела яркие, разделенные чернотой частицы. Торжественно объявила себе, что мы с колонной идентичны по плотности и взаимопроникаемы. А в момент, когда начала просовывать руку в булыжник, увидела в его глубине не просто свечение, а россыпь источающих это свечение алых камней. Это были кристаллы, которые располагались в самом центре. Они выстраивались в длинную вертикальную линию и составляли сердцевину реликвии. Я аккуратно прикоснулась к исходящему от них свечению, а насчет зачерпнуть... В голосе артефакта прозвучало сомнение. «Ты уверена?» Я вздрогнула, потому что его способность к чтению невысказанных мыслей была непривычна. «Идея интересная, но, может, не надо?» Эксперт по технологиям не знал, и это стало решающим. Ведь что не запрещено, то, вероятно, разрешено. Я качнулась вперед и выхватила один из кристаллов. Спокойно, без лишней спешки, потащила руку из колонны. В моей ладони ощущалось нечто твердое, а потом... Громадная цилиндрическая каменюка вспыхнула, выбрасывая в небо алый луч. Бамбанула. Луч врезался в прозрачный купол и... «Беги, идиотка!» — заорал артефакт. Я действительно побежала. Развернулась и рванула к изумленному Нейлзу. Надеялась, что в случае катастрофы прыгнем в пространственный карман, но возвращаться в каменный мешок не пришлось. Стоило схватить парня за руку, как тот вздрогнул, и мы ломанулись к двери. Там за спиной скрипел и кряхтел купол. «Ну ты, ну...» «Дыхалку береги», — приказала я. Нейлс сначала внял, но потом не выдержал. «Какая дыхалка? Ты что натворила?» «Да ничего. Просто потрогала колонну. В момент извлечения кристалла я стояла спиной, и сообщник вряд ли видел, так зачем признаваться?» «Почему колонна так на тебя среагировала?» Подтверждая версию о незнании, взвизгнул парень. «Ты ей что-то сказала?» «Ничего не говорила, разве с ней можно говорить?» Нейлс некрасиво выругался и пообещал. «Я тебя придушу». Однако прямо сейчас он, наоборот, спасал. Мы бежали к той самой неудобной двери под сопровождение нарастающего гула. Когда выскочили на улицу, за спиной громыхнуло, началось обрушение. Ужасный звук. Но среагировать правящие еще не успели, в этой части владений было пока пусто. Мы уподобились двум зайцам. Мчались, уповая на быстрые ноги и неплохую маскировку. Видимо, последняя и помогла. Мы добрались. Мы смогли. Протиснулись через ту же нишу и почти выкатились на дорогу. Утро было ранним, город еще спал, но Нейл с каким-то чудом поймал коляску, в которую мы и уселись. Судя по всему, возница и не понял, что мы вдвоем. В конце концов, на мне по-прежнему был маскировочный плащ. Только отъезжать возница не спешил. «Слышите?» — произнес, сильно пуча глаза. «Какой-то шум из-за стены, будто у правящих что-то рушится». «Не-а, не слышу», — ответил рыжий вальяжно. В этот миг Нейлс напомнил своего дядю. Возница странным образом усомнился в собственном восприятии. Потом подумал и сказал: «Может, какие-то очередные эксперименты? Неудачные?» «Ну, про неудачные эксперименты это обычно в академию», — хохотнул Нейлс. Все. Коляска тронулась, а рыжий завел разговор о какой-то ерунде. Создалось впечатление, что парень как-то на нашего спасителя влияет. Только задуматься или попросить объяснению артефакта я не успела. Меня отвлек другой процесс. Я не поняла, как. Не поняла, когда. Но опять взыграло воображение, и я совершенно случайно представила свою руку в форме нетвердой всепроникающей энергии, и кристалл, который сжимала в ладони, провалился. Просто раз и... Очнувшись, я испытала острое желание заорать. Кристалл, алый, как кровь, источающий магию, вынутый мною из наикрутейшей реликвии теперь в теле. То есть во мне теперь две инородные магические штуки. Вот это я умница! Вот это я зажгла! То же время дворец правящего рода. Дрейк стоял и хмуро смотрел на заваленный осколками стеклянного купола зал. Дозорные, дежурившие на вершине восточной башни, утверждали, будто видели мощный алый луч, и это навевало самые недобрые мысли. Колонна. Причина разрушения именно в ней. Но подобных выбросов, да и вообще любых, в новейшей истории не случалось. Зато схожие явления упоминались в хрониках и всегда являлись предвестником огромных неприятностей. Собственно, все самые масштабные катастрофы начинались именно так. «Ключевой артефакт», — не выдержав, тихо процедил Дрейк. Было очевидно, что активация ключевого артефакта и выброс силы как-то связаны. Вероятно, этот выброс спровоцировал сам Дрейк, ведь сегодня ночью он использовал колонну как усилитель при сканировании магического пространства. Снова искал и опять тщетно. Даже такие поиски результата не принесли. Понаблюдав за колонной несколько минут, Дрейк неторопливо приблизился. Гвардейцы, которые толпились в зале в ожидании распоряжения, тут же попятились. Приготовились к новым проблемам и приказу отступать. Все понимали. Если полыхнуло один раз, может полыхнуть и второй. Разумеется, купола уже нет, но уровень опасности это не снижало. Дрейк тоже сознавал, что рискует, но куда деваться? Аккуратно, словно перед ним ядовитая змея, он приложил руку к мерцающей поверхности и прошептал. «Ну что ты?» Неосознанный и весьма банальный вопрос. Так обращаются к сердитой или расстроенной женщине. Или к другу, который наворотил дело, а теперь сам же и злится. Представитель великого рода Тордвас ответа не ждал. Он часто разговаривал с реликвией, иногда улавливал исходящие от камня зыбкие мысли-образы, но на этом все. Никаких ответов или посланий, никакого осознанного общения. Тем удивительнее было то, что случилось. Дрейка едва не сшибла с ног волной концентрированного негодования. И да, в небо снова ударил алый луч. Командовать гвардейцам не пришлось. Бывало, и воины без лишних подсказок попадали на пол. Дрейку тоже хотелось, ну, хотя бы колено преклонить, волна была слишком сильной. Но он, разумеется, удержался. А едва волна схлынула, спросил уже громко. «Что случилось?» Только общаться великий артефакт больше не желал. Вернее, как. Он молчаливо требовал отмщения, поимки и наказания виновных. Дрейк, чьи пальцы по-прежнему прикасались к поверхности, ощущал это очень хорошо. А вот объяснений или подробностей не звучало. Но, учитывая собственные впечатления от сегодняшней ночи, Дрейк понял. «Здесь кто-то был, верно?» — сердито произнес он. Он ждал хоть какого-то отклика, знака, но колонна не отвечала. Камень продолжал мерцать и источать магию, но на этом все. А Дрейк едва не застонал. Сегодня ночью, когда входил в этот зал, поймал ощущение чужого присутствия. Но оно было слишком зыбким. К тому же высокий лорд был слишком занят, чтобы прислушиваться к шепоту интуиции. Более того, сложно поверить в то, чего не может быть. Территория правящего рода защищена по высшему разряду. Магов, способных просочиться сквозь паутину плетений, можно пересчитать по пальцам. Вокруг самой реликвии тоже барьеры, пройти его еще сложнее, чем проникнуть на территорию. Нужно быть либо великим, либо бесполезной нулевкой. Но нулевка на подобный шаг, конечно, не пойдет. Да и что нулевка способна сделать, окажись она рядом с реликвией? Значит, остается кто-то из сильнейших. либо третий и самый логичный вариант. Новый хозяин ключевого артефакта. Ведь артефакт дает дополнительную силу и магическую власть. Обернувшись, Дрейк взглянул на едва заметную, особенно сейчас, линию на полу. По ней проходила граница этого сложнейшего заклинания. Только магия оказалась абсолютно бесполезной. Не помогла. Мысль о том, что этой ночью он, вероятно, находился в нескольких метрах от ключевого артефакта, разбудила внутри целый ураган. Второй повод досадливо скрипнуть зубами – тот факт, что отпечатки личности защитные плетения не сохраняют. В отсутствии свидетелей выяснить, кто проник сегодня во дворец, невозможно. Зато можно определить метод. Если защиту вскрывали, в плетениях обнаружатся дыры. А вот если дыр нет, то... Тут Дрейк упрямо тряхнул головой. Думать об этом, если то, категорически не хотелось. Ему следовало немедленно собрать совет магов, а затем внутренний совет. Суть произошедшего можно поведать только императору и ближнему кругу. Возможно, вместе найдут ответ. А пока ответа нет, остается только злиться и давать обещания. «Я обязательно во всем разберусь», — сказал Дрейк, обращаясь к безмолвствующему камню. «Виновные, что бы они ни сделали, будут наказаны по всей строгости, и не только закона». Когда он обернулся, вставшие с пола гвардейцы попятились еще дальше, а кто-то озарил себя защитным знамением. Если разозлить, Дрейк был очень суров. Не убивал он только детей и хорошеньких юных девиц. Алексия. Видимо, зря я радовалась спасению. Стоило оказаться в особняке, как меня прижали к стенке. Нейлс аж за ворот маскировочного плаща схватился, чтобы прошипеть. «Что ты натворила, Алексия?» «Да ничего!» Делая огромные глаза, выдохнула я. В миг, когда алый кристалл вошел в руку, я пережила такой стресс, что все прочее как-то померкло. Колонны и обрушение купола стали чем-то настолько далеким, что нет никакого смысла переживать. «Алексия!» Процедил Нейлс еще более требовательно. «Правда, не знаю. Понятия не имею, почему реликвия взбесилась. Мои глаза стали еще больше и честнее. Думаю, подключи меня сейчас к полиграфу, я бы запросто его прошла». Нейлс немного смягчился. Потом отодвинулся и пробормотал. «Все-таки странно, что колонна тебя не отбросила». «Думаю, причина в том, что это действительно был вопрос жизни и смерти», — сказала я скромно. «Но, как по мне, противоречий тут не было. И причина даже не в ключевом артефакте. Если магический механизм настроен так, чтобы отбрасывать всех, кто прикасался к элементу первохрама в последнее время, то меня отбросить как раз не могло. Ведь я не Алексия. В прошлый раз колонну трогала не я». «Ладно», — буркнул парень, окончательно остывая. «Вероятно, там что-то заклинило. С магическими сущностями и предметами крайне редко, но бывает». «Как это?» — тут же взбодрилась я. Очень хотелось увести мысли Рыжего в другую сторону, но диалога не получилось. «Дрейк меня все равно прикончит». В голосе Нейлза появилась обреченность. «Если узнает». «Но откуда бы ему узнать?» Мы, не сговариваясь, огляделись. Гостиная странноватого особняка была пуста, окна зашторены. На стенах мягко мерцали магические светильники, подсвечивая разноцветные граффити. О нашей вылазке знала лишь местная андеграунд-тусовка, и я, конечно, спросила. «Ведь наши не проболтаются?» Нейлс неопределенно повел плечом. Он сомневался. Нехороший знак, но драматизировать не стоит. Ведь объективно ничего совсем уж ужасного не произошло. Когда мы уходили, колонна все так же мерцала, а значит, артефакт по-прежнему рабочий. А выбросы купол? Ну, купол починит. Полагаю, у правящего рода достаточно денег, не должны обеднеть. Если же имя виновницы каким-то образом всплывет, и на меня попробуют повесить компенсацию за ремонт, то все вопросы к моему главному кредитору, к лорду Бертрану. Имуществом семьи Рейтс теперь распоряжается он, а я... ну, как бы банкрот. Кстати, снова нахмурился Рыжий. Забыл спросить, ты передала Бертрану право на родовой артефакт? Нет. Что ж, отлично, пробормотал парень. Захотелось вцепиться в него и опять засыпать вопросами, но это было бы слишком. К тому же у Нейлза вдруг обнаружились планы. «Мне нужно обеспечить себе алиби на эту ночь. Я пойду». «А куда, если не секрет?» Сообщник посмотрел косо и промолчал. Допытываться опять-таки не стало, а он махнул рукой. «Все, бывай. Попробуй поспать. Когда проснешься, прислушайся к своим ощущениям. Если эта авантюра удалась, ты начнешь ощущать в теле энергетические центры. В первое время, вероятно, будешь видеть ауры и магические потоки». «В первое? А в обычное время ауры будут?» «Если задашься такой целью, то, конечно, увидишь». Тут он не выдержал и подбавил скепсиса. «Но знаешь, Алексей, я бы все-таки не рассчитывал. Не понимаю, что произошло, почему колонна первохрама так вспылила. Но повышение уровня магии — явление уникальное. Не расстраивайся, если не вышло». «Ну, мы хотя бы попробовали», — философски парировала я. А когда Рыжий ушел, упала на диван и едва не подпрыгнула от внезапного «Ну ты актриса!» «А? Ключевой артефакт». Я почему-то решила, что когда выйду из поля колонны, он снова исчезнет. Что проявится позже, уже после того, как увеличу уровень магической силы и запас. «Воплощаться пока не буду, побережем энергию», — вторя этим мыслям сказал невидимый собеседник. «Мальчишка в своих выводах, разумеется, не прав». «Все получилось верно?» — на всякий случай уточнила я. «Да». Пауза, и он продолжил. «Правда, пока не понимаю, как скажется тот факт, что ты прихватила не только энергию, но и источник сырой магической силы. Но разберемся. В крайнем случае вернемся к колонии и поставим кристалл обратно». От такого предложения стало нехорошо. Возникло острое ощущение, что уж куда в этот зал мне соваться в ближайшее время не стоит. Более того, лучше обходить территорию правящих по самой широкой дуге. Даже захотелось срочно найти карту города, чтобы проложить этот безопасный маршрут. А артефакт тихо засмеялся. Этот смех напомнил о том, что кое-кто вплелся в мои мысли, и такая вплетенность мне не очень-то приятна. «Расслабься, Алексия», — опять-таки прочитал мысли артефакт. «Я не человек. И твое личное, интимное мне не очень-то интересно». «Если не интересно, то расскажи, как поставить ограничения». Не растерялась я. Собеседник удивился. Я ощутила его удивление как легкую чужеродную эмоцию. «Слушай, а я без понятия», — заявила эта засевшая внутри моего тела металлическая звездочка. «Раньше таких запросов не было». Не думала, что всех предшественников устраивал подобный расклад. «Кажется, ты не поняла». «Конечно, устраивал. Ведь обладание мною — великая честь». Потом мне сказали про силу, магию и прочие ништяки, которые я пока, ввиду иномирности и, как подозреваю, скудоумия, не осознавала. «Отлично, логично. Но я по-прежнему была против. Я вообще-то за свободу и четкое соблюдение личных границ. Но пришлось временно смириться опять». «Хорошо. А зовут-то тебя как?» Этот вопрос тоже стал неожиданностью. «Ключевой артефакт». «А имя?» Он задумался, прежде чем сказать. «Ну, если оно тебе нужно, то сама и придумай». «Арти», — безмолвно выдохнула я. Артефакт на несколько мгновений завис. Потом хмыкнул и, вопреки изначальной договоренности, проявился. Из груди вылетел полупрозрачный сгусток, который быстро стал уже виденным слащавым блондином. «Да почему слащавым?» — возмутился компаньон. «Я вообще-то старался, подбирал образ, учел моду и веяние эпохи. Да всем девушкам такое понравится». «Девушкам, возможно. А мне нравились чуть пошире и постарше. Впрочем, это мы уже проходили. Преображение в крышесносного взрослого мужчину было зачетным, но больше не надо. Не хочу ненароком влюбиться в человека, которого в действительности нет». «Ты хорошо выглядишь, Арти. Не обращай внимания. Лучше скажи, что делать дальше. До какого уровня я подскочила?» «Это пока сложно сказать». Арти отступил и, поправив кадетский мундир, занял красивую позу. «Твоя магия будет развиваться довольно быстро, но ее нужно прочувствовать и осмыслить. Вероятно, твое тело будет какое-то время болеть». «Болеть? Только этого не хватало». «Думаю, пару дней, а там станет уже понятнее. Нужно достать измеритель». «Измеритель уровня магии?» — уточнила я. Он кивнул. «Модификаций много. Портативный, вроде того, что был на запястье у Дрейка, или стационарный. Кстати, стационарный должен быть в гильдии магов». «Ого, еще и гильдия! Я хочу поступить в академию», — заявила хмуро. «Хорошо, пробуй. Правда, особого смысла не вижу, я научу быстрей». Тут всплыл еще один крайне важный вопрос. «Сколько у нас времени?» «До всех событий, полагаю, года три. Такие вещи не происходят в одну секунду, нужно подготовиться. Причем не только нам, но и нашим противникам». Не выдержав, я со стоном опустилась на диван. «Еще и противники? Когда кончатся эти сюрпризы?» «Не волнуйся, Алексия, такое уже было. Рано или поздно начнется противостояние, и нам с тобой надо выиграть, ведь мы на стороне добра». «Отлично, но... А давай-ка подробнее, что за противники и в чем вообще суть предстоящего конфликта?» «Этого пока не знаю», — огорошил Арти. «Я пробудился, потому что что-то начинается, и противник может быть любым, начиная сверхмагом, которого будет напитывать противоположная сторона, заканчивая разрывом магического пространства или бунтом самой планеты». Мой стон стал громче и протяжнее. Вот это попадос! «Да не нервничай», — ласково сказал блондин. «Справимся». «Почему я?» Этот вопрос стал теперь самым главным. «Потому что. Не волнуйся, у тебя есть все шансы». «А...» Тут меня, увы, перебили. «Так, все, бережем силы, зря не расходуем. Магию получили, но ей нужно проявиться, пробудиться и устроиться в твоем теле. Кстати, кристалл, как видишь, молчит, поэтому его пока не учитываем. Считаем, что ты просто прикоснулась к колонии и получила обыкновенную прибавку. Полагаю, благодаря колонии ты вряд ли поднимешься выше 4-го уровня, но в нашем случае главное начать». С этими словами Арти растаял и, опять превратившись во что-то маленькое и полупрозрачное, впечатался в мое тело. На следующие уже мысленные вопросы отвечать не стал, чем немножко... Да, разозлил.